Ее зовут Анна Альварадо. И сегодня у нее отвратительный день. Всю неделю она готовилась к рабочему интервью. Первому, которое за долгие месяцы безработицы стало не просто электронной перепиской, а видеоконференцией. Но лицо рекрутера мелькнуло на экране лишь на несколько секунд, за которое он успел сообщить ей, что компания уже наняла человека на эту должность. И Анна продолжает сидеть у монитора в своем лучшем костюме, который надела совершенно зря. Она делает несколько вялых попыток разослать резюме в другие компании, но мгновенно получает автоматические отказы. Примерно через час Анна решает отвлечься. Она открывает окно другого измерения, чтобы поиграть в свою любимую игру «Эпоху Иридия». Береговой плацдарм заполнен воинами, но на ее аватаре перламутровые доспехи, о таких можно только мечтать. И вскоре игроки наперебой приглашают ее в свои команды. Они пересекают зону боевых действий, покрытую дымом горящих бронетранспортеров, а потом час пробивается через укрепление Мантис. Примечание. Мантисы, они же богомолы, насекомоподобная инопланетная раса, известная по игре «Завоевание пограничной войны» и по фильму «Звездный десант». Конец примечания. Боевая задача как раз по вкусу Ани. Не чрезмерно сложная, что дает уверенность в победе, однако и не настолько простая, чтобы не получить удовольствие от игры. Ее товарищи по команде уже готовы приступить к следующей миссии, но в нижнем углу монитора открывается окошко телефона. Вызов от ее подруги Робин. Анна переключает микрофон. «Привет, Робин». «Привет, Анна. Как жизнь?» Даю намек. «Прямо сейчас я играю в Иридий». Робин улыбается. «Значит, утро было неважным?» «Как минимум». Анна рассказывает подруге о своем практически несостоявшемся интервью. «Что ж, зато у меня есть кое-какие новости, которые могут тебя приободрить. Встречаемся на ООПП «Земля». «Идет. Дай мне только выйти из Иридия. Я буду там же, где всегда». «Окей. До встречи». Примечание. ООПП. Объективно ориентированное программное пространство. В контексте повести – виртуальное пространство для создания, тестирования, существования и взаимодействия объектов программирования. Конец примечания. Анна извиняется перед игроками и закрывает свое окно нового измерения. Затем входит в ООПП «Земля» и выводит на экран монитора место своего последнего пребывания. Данс-клуб, вырубленный прямо в гигантской скале. В ООПП «Земля» множество своих игровых континентов. Эльдертон, Орбус Тетриус, но Ане они не очень по вкусу, и здесь она проводит время только на социальных континентах. Ее аватар одет так же, как и в прошлый раз, в костюм для вечеринки. Она переодевается в более удобную одежду и открывает портал домашнего адреса Робин. Шаг внутрь, и она в виртуальной гостиной Робин, в жилом аэростате, который парит над подковообразным водопадом в милю шириной. Их аватары обнимаются. «Что нового?» – спрашивает Анна. «Блугэмэ стартует», – говорит Робин. «Мы получили очередную порцию грантов и можем начинать поиск работников. Я рассовала повсюду твое резюме, и теперь каждый мечтает встретиться с тобой лично. Со мной. Из-за моего огромного опыта Анна буквально на днях сдала экзамен на сертификат тестера ПО». Примечание. ПО – программное обеспечение. Тестирование ПО – проверка качества программного продукта. Конец примечания. Вводные занятия с их группой вела Робин. Там они, собственно, и познакомились. Между прочим, именно из-за этого их интересует твое последнее место работы. Анна 6 лет проработала в зоопарке, и только его закрытие вынудило ее снова сесть за парту. Я знаю, что каждый стартап поначалу напоминает сумасшедший дом, но не уверена, что им нужен смотритель зоопарка. Примечание. Стартап – новая, готовящаяся к прорыву на рынок компания. Конец примечания. Робин смеется. Дай-ка я лучше покажу тебе, над чем мы работаем. Наверху дали на это добро. Это уже серьезно. До сих пор Робин не имела права распространяться о своей работе в Блугэмме. У нас здесь свой частный остров. Посмотрим? Она открывает новый портал, и их аватары проходят через него. Пока картинка на мониторе обновляется, Анна ожидает увидеть какой-нибудь фантастический ландшафт. Однако вместо этого ее аватар оказывается в неком подобии детских яслей. Присмотревшись, Анна видит, что вся сцена словно взята из детской книжки. Маленький антропоморфный тигренок, щелкающий цветными костяшками, нанизанными на проволоку. Панда, крутящая в лапах игрушечный автомобиль. Мультяшный шимпанзе, катающий шар из пенистой резины. Аннотация на экране сообщает, что это дигитанты. Примечание. Дигитальное здесь означает программное, представляющее собой блоки программного кода. Конец примечания. Анна знает, что дигитанты – это дигитальные организмы, живущие в виртуальных мирах типа ООПП «Земля». Однако таких ей видеть еще не приходилось. Это не идеализированные домашние питомцы, приобретенные людьми, которые не могут посвятить силы и время настоящим животным. Дигитантам недостает проработанная в деталях картиночной привлекательности, а движения их слишком неуклюжи. Не похожи они и на обитателей биомов ООПП «Земля». Примечание. Биом – совокупность экосистем какой-либо изолированной или отличной от соседних природной зоны. Конец примечания. Анна бывала в Пангее, архипелаге, где можно было увидеть одноногие кенгуру или змей, которые могли ползти по своему желанию головой либо хвостом вперед, и прочую живность, выведенную в местных инкубаторах. Но эти дигитанты явно были родом не оттуда. Так вот, что собирается выпускать Блу Гэмма. Дигитантов. Да, но не совсем обычных дигитантов. Смотри. Аватар Робин подходит к шимпанзе, катающему мяч, и присаживается на корточке рядом с ним. «Привет, Понго. Чем занимаешься?» «Понго, играй мяч», — отвечает дигитант, и Анна вздрагивает от неожиданности. «Играешь с мячом? Здорово. А можно я тоже поиграю?» «Нет, мяч Понго». «Ну, пожалуйста». Шимпанзе осматривается, и потом, не выпуская мяча, ковыляет к рассыпанной на земле небольшим деревянным блоком. Один из них он пинает ногой в сторону Робин. «Робин, играй в боки!» Шимпанзе садится. «Понго, играй мяч!» «Что ж, ладно!» Робин возвращается к Анне. «И что скажешь?» «Это поразительно! Я понятия не имела, что дигитанты на это способны!» «Стали способны, но совсем недавно. Наша группа разработчиков наняла двух докторов наук после того, как в прошлом году мы увидели их презентацию. Теперь у нас есть геном-движок, который мы называем нейровзрыв. Он обеспечивает когнитивное развитие в гораздо большей степени, чем все, что мы видели прежде. Примечание. Движок – часть программного кода, служащая для решения конкретной прикладной задачи, в данном случае генерации генома, квазигеномного кода, виртуальных существ. Конец примечания. Эти ребятишки, Робин машет в сторону обитателей детских яслей, пока что самые башковитые из всех, что мы вывели. И вы собираетесь продавать их как домашних питомцев? Во всяком случае, планируем. Мы собираемся рекламировать их как питомцев, с которыми можно разговаривать, которых можно обучать всяким трюкам и так далее. Наш неофициальный, для внутреннего употребления, девиз «Забавно, как с обезьянкой, плюс никто не швыряет в тебя какашками». Анна улыбается. «Кажется, я начинаю понимать, чем может пригодиться опыт работы с животными». Вот-вот, мы не всегда можем заставить этих ребят делать то, что им говорят, и в каждом конкретном случае мы не знаем почему, гены ли виноваты, или то, что мы неверно с ними работаем. Анна смотрит, как дигитант-панда, взяв одной лапой игрушечный автомобиль, переворачивает его и осторожно постукивает другой лапой по колесам. Каков начальный уровень знаний и умений этих дигитантов? Практически нулевой, я тебе покажу. Робин активирует экран на одной из стен детсада. На видео комната раскрашена в яркие цвета и несколько дигитантов, лежащих на полу. Внешне они ничем не отличаются от тех, что с таким увлечением играют сейчас в яслях, но движения их бесцельны и дергано-спазматичны. Эти инстанцированы совсем недавно. Необходимо несколько месяцев субъективного времени, чтобы они освоили самые азы существования. Как интерпретировать визуальные сигналы, как двигать конечностями, как обращаться с твердыми предметами. Примечание. Инстанцировать в объектно-ориентированном программировании означает создать индивидуальный объект из некоего класса объектов. Конец примечания. Этот этап они проводят в инкубаторе, и занимает он примерно неделю. Когда они готовы к освоению языка и общению, мы переводим их в режим реального времени. С этого момента начиналась бы твоя работа. Панда несколько раз прокатывает автомобильчик по полу вперед и назад, а потом издает пронзительный крик «Мо-мо-мо!». Она понимает, что Дигитан смеется. Робин продолжает. «Я знаю, что в университете ты изучала принципы общения с приматами. Вот тебе шанс применить знания на практике. Что скажешь? Заинтересовало тебя наше предложение?» Она колеблется. Поступая в колледж, она представляла себе будущее совершенно иным. На минуту она задумывается, как до всего этого дошло. Еще девочкой она мечтала продолжить работу, которую в Африке делали Фосси и Гудал, однако ко времени окончания школы человекообразных обезьян на планете осталось так мало, что наилучшим вариантом для Анны стала работа в зоопарке. Примечание. Дайан Фосси и Джейн Гудал – известные приматологи, годами изучавшие крупных приматов в среде их обитания. Фосси изучала жизнь горных горилл, Гудал – шимпанзе. Конец примечания. А теперь на повестке дня – дрессировка виртуальных домашних питомцев. На примере ее карьеры можно проследить, как с депрессивной очевидностью съеживается мир природы. «Прекрати, возьми себя в руки», – приказывает себе Анна. Может, она и хотела чего-то лучшего, но эта работа связана с программированием. И разве не для того она ходила на свои последние курсы? Адрессировать виртуальных обезьян, возможно, все же веселее, чем тестировать пакеты программ. И если Блугэмма предложит достойную зарплату, так почему бы и нет? Его зовут Дерек Брукс, и новое задание его не слишком радует.